Даниэль 1:20. Ничто уничтожает. Мартин Хайдеггер. Мартин Хайдеггер, 1889-1976. Немецкий философ-идеалист, считается основателем лингвистической философии наряду с Людвигом Витгенштейном. Конец комментария. С начала августа над центральной равниной установилась зона высокого давления. И прибыв в аэропорт Барахас, я сразу почувствовал, что дело плохо. Стояла невыносимая жара. Эстер опаздывала. Она приехала лишь через полчаса в летнем платье на голое тело. Я забыл свой замедляющий крем в лютеции. Это была моя первая ошибка. Я кончил слишком быстро и впервые почувствовал, что она слегка разочарована. Она еще немного подвигалась на моем непоправимо обмякшем пенисе, потом отодвинулась со смиренной гримаской. Я бы многое отдал за то, чтобы у меня встало снова. Мужчины от начала времен живут в суровом мире, в мире примитивного, неумолимого выбора. Без женского понимания мало кто из нас сумел бы выжить. По-моему, именно тогда я понял, что в мое отсутствие она спала с кем-то другим. Мы сели в метро и отправились пропустить стаканчик с двумя ее приятелями. Мокрая от пота ткань облепила ее тело, четко выделились темные соски, ложбинка между ягодицами. Естественно, все парни в вагоне смотрели только на нее, некоторые даже ей улыбались. Мне стоило большого труда участвовать в разговоре. Иногда удавалось поймать конец фразы, перекинуться парой слов, но я очень быстро сбивался, потому что все равно думал о другом. Чувствовал, что соскальзываю по наклонной плоскости и не нахожу опоры. Когда мы вернулись в отель, задал ей прямой вопрос. Она призналась легко и не думая отпираться. «Это мой бывший бойфренд», — сказала она, показывая, что не стоит придавать этому значения. И после секундного замешательства добавила. «И его приятель». «Стало быть, двое парней». «Ну да, двое парней. В конце концов, это не в первый раз». Она случайно встретила своего экса в каком-то баре с приятелем. Слово за слово, много ли надо. В общем, все трое оказались в одной постели. Я не смог удержаться и спросил, как все было. «Хорошо, хорошо», — ответила она, несколько озадаченная таким поворотом разговора. «Это было комфортно», — уточнила она, невольно улыбнувшись. «Да, комфортно. Могу себе представить». Сделав над собой невероятное усилие, я все-таки не спросил, сосала ли она его, своего дружка, или обоих, садомизировали ли они ее. Я чувствовал, как эти картины теснятся в моем мозгу, прожигая в нем огненные дыры. Наверное, это было заметно, потому что она замолчала и нахмурилась. Но тут же, приняв единственно возможное решение, занялась моим членом с такой нежностью, так искусно и пальцами, и губами, что, вопреки всем ожиданиям, он снова встал, и через минуту я уже вошел в нее, и все было хорошо, опять хорошо. Я абсолютно владел ситуацией, и она тоже. Больше того, по-моему, она давно так бурно не кончала. «По крайней мере, со мной», — сказал я себе 2 минуты спустя. Но в тот миг мне удалось выбросить эту мысль из головы. Я сжал ее в объятиях очень нежно, со всей нежностью, на какую был способен, и изо всех сил сосредоточился на ее теле, на присутствии ее тела, теплого и живого, здесь и сейчас. Этот разговор, такой немногословный, сдержанный, мягкий, оказал, как мне сейчас кажется, решающее влияние на Эстер, и в последующей неделе все ее поведение подчинялось только одной цели. как бы не причинить мне боли. Она даже пыталась, в меру своих возможностей, сделать меня счастливым. Ее возможности сделать мужчину счастливым были весьма внушительными. И от этого периода у меня в памяти осталось чувство такой огромной радости, такого ежеминутного телесного блаженства, что казалось, этого нельзя вынести, невозможно пережить. Еще я помню ее предупредительность, глубокое сочувственное понимание и милосердие. Собственно, это даже не воспоминания, не какие-то конкретные образы. Просто я знаю, что по крайней мере несколько дней, а быть может и недель, я жил в определенном состоянии. Состоянии полного, самодостаточного и все же человеческого совершенства. Некоторые мужчины иногда ощущали его возможность, но сколь-нибудь адекватно его описать не удавалось до сих пор никому. Она уже давно собиралась устроить пати на свой день рождения 17 августа и начала заниматься подготовкой. Ей хотелось позвать много народу, человек 100, и она решила обратиться к одному своему приятелю, жившему на улице Сан-Исидор. У него был огромный лофт на последнем этаже с террасой и бассейном. Он пригласил нас к себе чего-нибудь выпить и обо всем договориться. Это был высокий парень по имени Пабло, с длинными черными вьющимися волосами, вполне кул. Дверь он открыл в легком халате, но, выйдя на террасу, сразу сбросил его. Тело у него было мускулистое и загорелое. Он предложил нам апельсиновый сок. Паунсестер или нет? Неужели теперь я буду терзаться этим вопросом при виде каждого мужчины, которого нам случится встретить? С того самого вечера, когда я вернулся, она была очень внимательна, всегда на чеку, и, возможно, уловив отблеск беспокойства в моих глазах, отклонила предложение позагорать немного у бассейна и всячески старалась свести разговор только к подготовке праздника. О том, чтобы достать кокаин и экстази на всех, не могло быть и речи. Эстер предложила закупить первую дозу для разогрева и позвать пару-тройку дилеров, чтобы они зашли попозже. Пабло мог взять это на себя. У него на тот момент были хорошие поставщики. В порыве щедрости он даже предложил купить за свой счет несколько попперсов. 15 августа, в день Успения Богоматери, Эстер занималась со мной любовью еще сладостнее, чем обычно. Мы находились в отеле Санье. Напротив кровати висело большое зеркало. Было так жарко, что от каждого движения с нас ручьем лил пот. Я лежал, раскинув руки и ноги, не в силах пошевелиться. Все мои чувства сосредоточились в пенисе. Больше часа она сидела на мне верхом, поднимаясь и опускаясь по моему прибору, сжимая и разжимая свою маленькую вагину. Она только что сделала эпиляцию. Все это время она одной рукой ласкала свои блестящие от пота груди, глядя мне прямо в глаза, улыбаясь, сосредоточенно ловя все нюансы моего удовольствия. Свободной рукой она сжимала мои яички, то слабо, нежно, то сильнее в ритме движений своего влагалища. Чувствуя, что я вот-вот кончу, она сразу же останавливалась и сильно сжимала их туя пальцами, чтобы остановить эякуляцию в зародыше. Потом, когда опасность была позади, вновь принималась скользить вверх и вниз. Я провел так час, а может и два, на пределе, готовый взорваться, в самом сердце величайшей радости, какую только может испытать мужчина, и в конце концов сам попросил пощады, сам попросил кончить ей в рот. Она выпрямилась, положила подушку мне под ягодицы, спросила, хорошо ли мне видно в зеркало. Нет, лучше было немного сместиться. Я подвинулся к краю кровати. Она встала на колени в изножье постели, так, чтобы лицо было на уровне моего члена, и начала методично, сантиметр за сантиметром, вылизывать его. и лишь затем сомкнула губы на головке. Потом в дело вступили ее руки. Она ласкала медленно, силой, словно извлекая каждую капельку спермы из глубин моего тела. А язык ее быстро скользил вокруг конечности члена. Мои глаза заливал пот, я утратил всякое представление о пространстве и времени, и все же мне удалось еще немного протянуть. Ее язык успел совершить 3 полных круга, и только тогда я кончил. И было так, словно все мое излучавшее наслаждение тело исчезло. Растворилось в небытии, во мне блаженной энергии. Она не выпустила меня изо рта и почти застыла. Все медленнее просасывая мой член и закрыв глаза, словно чтобы лучше слышать безудержный вопль моего счастья.